Удача не любит бездельников. Есть такой анекдот про богатство и успех. Одного миллиардера спросили, как он разбогател. И тот рассказал, мол, я в траве нашел хорошее яблоко, помыл его, а потом продал в 2 раза дороже и на вырученные деньги купил 2 яблока. Помыл их, протер до блеска, потом продал дороже и купил 4 яблока. Потом эти 4 продал дороже и купил 8. Так я начал путь к успеху. Я был прилежен и трудолюбив. А потом дядя оставил мне наследство. 1 миллиард. И я разбогател. Так что советую начать с яблок. Смешной анекдот о ничтожных кропотливых усилиях, об их бесплодности. Надо 1 миллион лет продавать яблоки, чтобы 1 миллион таким образом заработать. Но есть тайный смысл в этом анекдоте. Может, не начав возню с яблоками, он не получил бы наследство или потерял бы его. Может, хлопотливые усилия и прилежание засчитываются? Ведь он не сидел без дела, этот будущий богач. Он пробовал, старался. Он найденное яблоко не съел, а продал. Приложил усилия, помыл, отыскал место для торговли, продал. Это цель, намерение и стремление, активная деятельность. Возможно, дядя посмотрел на хлопоты племянника и решил ему оставить наследство. Или судьба обратила благосклонное внимание на энергичного юношу, как в сказке. Везение случайно, но случайность закономерна. Так считал еще Демокрит. Все в мире имеет свои причины. Люди, которые начинают с малого и проявляют трудолюбие и упорство, имеют больше шансов жить в достатке и даже разбогатеть однажды. Удача редко приходит к бездельникам, а к ленивым нытикам ни разу такого не встречала. Поэтому сидеть сложа руки и жаловаться невыгодно. Нужно начать с доступного. Может, 1 миллиард и не получим, но свое положение поправим. И в анекдотах есть мудрость для того, кто сможет ее найти и использовать. Как яблоко в траве.